Еще печальнее обстоит дело с путями сообщения. Наша железная дорога идет от Владивостока по долине реки Уссури параллельно и вблизи границы. Далее она идет вдоль берега Амура, то приближаясь к нему, то отдаляясь от него. Эта главная магистраль не имеет побочных веток, которые ее подкрепляли бы. КВЖД наполовину принадлежит нам, наполовину китайцам, и проходит по чужой территории. Грунтовые дороги развиты в двух местах – во Владивостокском округе и в Зейском. Дорога, идущая от Спасска на север к Хабаровску, слагается из отдельных частей и местами непроходима. А дорога, идущая на запад от города Свободного до Забайкалья на протяжении 950 километров, тоже непроходима для автомобилей. Все пространство горной области Сихотэ-Алинь, вся Амгуньская и Удская территории и обширнейшие Охотско-Камчатский и Чукотско-Анадырский районы совершенно изолированы бездорожьем от внутренних частей страны. Единственная дорога, недавно выстроенная, это Аяно-Майский путь, дающий выход Якутской автономной республики к Охотскому морю. Когда на севере говорят о трактах, то под этим именем не надо понимать наличие шоссейной дороги или грунтовой, окопанной канавами. Это даже не проселочная дорога. Это просто тропа, протоптанная вьючными лошадьми и северными оленями. Единственный инженер путей сообщения, который строит дороги на севере, это медведь. И единственным нашим путем сообщения является море. Отсюда вывод. Если этот последний способ передвижения, морской каботаж, будет в наших руках, мы будем владеть Охотско-Камчатским, Чукотско-Анадырским районами. Если же морского транспорта у нас не будет, владения наши будут только номинальными на карте. Если мы поднимемся на Орлиное гнездо в городе Владивостоке и оттуда сверху посмотрим на море, то увидим многочисленные парусные суда. Чьи они? Раньше это были китайские, теперь корейские. Численность их определяется в 437 больших шаланд и 1238 малых, приписанных только к Владивостоку. Сюда не вошли приписанные в Пасьете, Сидыми, Кангаузе, Америке, Сучан, Ольге и Совгавани. В 1923 году, когда я шел на пароходе Совторгфлота в Охотское море, то с палубы корабля «Память Ленина» вместе с капитаном Гросбергом за один только день мы насчитали 58 парусных судов. Чьи они? Все японские. Если мы попадем в Берингово море, то опять-таки увидим шхуны, американские и отчасти японские. Произошло как бы молчаливое разделение морей. Корейцы решили взять каботаж в свои руки у берегов Уссурийского края, японцы хозяйничают в Охотском море, а американцы – в Беринговом море. Все это суда иностранные, а флаг советский найти в водах Великого океана так же трудно, как встретить знакомого на улице Москвы. Длина нашей береговой линии от границы с Кореей до Чукотского полуострова и далее до Колымской губы, считая в том числе и остров Сахалин, равна 20 тысячам километров. И эти 20 тысяч километров охраняет одна только моторно-парусная шхуна «Брюханов». Такая охрана побережья, само собой понятно, не достигает цели. Когда шхуна «Брюханов» уходит из Владивостока, она не только не может ловить хищников, а озабочена только тем, как бы проверить документы на законных рыбалках. Хищники, будучи хорошо осведомлены о времени ухода шхуны «Брюханов» из Владивостока, спокойно принимаются за свой промысел, зная, что шхуна надзора вернется только к ноябрю. Особенно мы обескораблились вперед с 1918 по 1922 год. Не имея кораблей, мы не можем подвести соль, вывести рыбу, мы не можем вообще хозяйничать и управлять краем. В настоящее время АКО, акционерное камчатское общество, имеет 3 парохода и приобретает еще 5, итого 8.